старушки в черных платках. Колька отчаянно скучал. Дежурство в отделе было делом фактически бесполезным и лишенным какой-либо рациональности. Насколько Колька уже смог понять, все дела попадали в отдел абсолютно точно, минуя этот пост. И по этой причине сидение в помещении, которое резонно называлось дежуркой и располагалось в аккуратно против входной двери, явно не имело никакого смысла. Колька вообще предполагал, причем не безосновательно, что до него в отделе особо никто и не дежурил. Не сказать, что не дежурил вовсе. Просто Равнин, подвигаемый лучшими чувствами, решил дать ему хоть какую-то работу, чтобы он совсем не зачах от скуки. Разочарование и ощущение собственной бесполезности. А может, через это место все молодые кадры проходят? Поди, знай. Колька зевнул во весь рот. Отхлебнул из стакана остывшего чаю и подпер голову рукой, отчаянно моргая глазами, которые все сильнее слипались. Шутка ли? 8:00 вечера. Посиди-ка вот так без дела целый день. Еще не так вымотаешься. Это только лентяи, которые дома сидят, думают, что люди устают от работы. На самом-то деле все куда больше устают от безделья на ней. Сонливость все сильнее и сильнее набрасывалась на Кольку. Он боролся с ней, как с супостатом. Тер нос, широко раскрывал глаза и даже разок ущипнул себя. И, скорее всего, именно из-за этого процесса борьбы прозевал тот момент, когда скрипнула входная дверь, и кто-то вошел в дом. «Дежурный?» «Очень хорошо». Это был незнакомый Кольке человек в кожаном пальто. «Кто из начальства присутствует на службе?» «Никто не присутствует», — отозвался Колька. «Домой начальство уже пошло. Времени 7:30 на дворе». Если это даже пожаловал кто-то из большого начальства, то это никак обозначено не было. А потому Колька решил не вскакивать и в жилку не тянуться. «Ты один, что ли, здесь?» — возмутился посетитель. «Вот же тут у вас бардак, а! И где этот бардак происходит? В подразделении системы МВД!» «Не один я здесь!» — возмутился Колька. «Оперативник на месте, как и положено. А вы вообще кто такой, гражданин? Документики предъявляем?» Человек повертел головой, как бы возмущаясь Колькиной наглостью, и, достав из кармана красную книжечку, развернул ее перед его носом. Юноша изучил текст и усвоил, что перед ним стоит целый полковник ФСБ по имени Полянский Кирилл Петрович. Нельзя сказать, чтобы Кольку сильно перепугал этот факт, но градус нахальства он решил все-таки преуменьшить, хотя это и не его непосредственное начальство, но представитель в высшей степени серьезной структуры. «Проникся?» — невежливо осведомился у него Полянский. «Зови своего оперативника и вызванивай начальника». «Не надо никого вызванивать», — раздался голос Пал Палыча, спускающегося со второго этажа. «Вы можете рассказать мне все, что у вас случилось. Все необходимые допуски у меня есть». Спокойный, как всегда, оперативник протянул Полянскому руку, сообщая свое имя и отчество. Полянский недовольно поджал губы. Видно, привык к другому обхождению, но протянутую конечность потряс, также представившись. «Прямо здесь рассказывать?» ФСБшник огляделся вокруг себя. «Может, пойдем в кабинет?» «А чем здесь плохо?» — пожал плечами Пал Павлович. «Без особой нужды посторонних на второй этаж пускать не любили. На это были особые причины, Кольке пока неизвестные. Ну и потом, если вы приехали сюда сами, да еще и вечером, значит, дело срочное и, видимо, не слишком обычное». Кашлянул Полянский, явно чем-то смущенный. «Ваша правда. И срочное, и необычное. Ваш адрес дал мне генерал Вяземский. Сказал, что все это по вашему профилю. Уж не знаю, что конкретно он имел в виду». «Вяземский?» Пал Палыч поднял брови. Видимо, эта фамилия была ему знакома. «Коли так, то точно дело по нашей части. Так что у вас стряслось?» «Дети пропали», — — вздохнул полковник. «Трое мальчиков! Малыши еще совсем, лет по 8!» «Плохо!» «Плохо, конечно, но при чем тут мы?» — удивился Колька и умолк, встретив укоризненный взгляд оперативника. «Давно пропали?» Пал Палыч достал из кармана пиджака. «Форму тут никто не носил», как сказал Кольке Герман, когда тот на второй день службы опять пришел в кителе. «Баловство это! Блокнот!» «Где? Когда? При каких обстоятельствах?» «Сегодня днем», — Полянский насупился. «На Пречистенке. Прямо из школьного двора». «А вот как?» «Это в голове не укладывается совершенно!» Пал Палыч нахмурился и негромко спросил у полковника. «Не из той школы ученики пропали, которая в Чертольском переулке стоит?» «Из той!» Полянский с уважением посмотрел на Пал Палыча. «Именно из нее!» Пал Палыч повертел головой так, как будто рубашка тугим воротником ему в горло врезалась, и уточнил у ФСБшника. «Во сколько это произошло? И как дело было? Свидетели есть?» «Было это в полдень, и свидетели были то-то и оно», — Полянский сверкнул глазами. «Сразу четверо учеников. И не первоклашки какие-нибудь, а вполне себе взрослые ребята. Говорят, что всех троих увели две какие-то старушки в платках на голове, причем, что совершенно уж бредово, увели прямо в забор». «В калитку?» — уточнил Колька. «Да кабы в калитку!» — махнул рукой Полянский. «Тогда бы все и ничего. Объявили бы розыск по городу. Хотя мы и так, ясное дело, объявили. Результата только ноль». «Нет! Все вы верно услышали. В забор! Там забор такой знатный, высокий, красного кирпича. Сама школа не новая. Сильно не вчера построена. Ну и забор, соответственно, такой же. 2 с лишним метра высотой. Тоже еще старой постройки. Вот они в него вошли. И как сгинули. Ни следочка, ни зацепочки. И звучит бредово, если бы не свидетели. В жизни бы не поверил». «В полдень». Пал Палыч явно уже не слушал ФСБшника. Создавалось такое впечатление, что происшедшее не слишком-то его и удивило, хотя и очень сильно обеспокоило. «Ах ты, елки-палки! 7 с лишним часов! Это очень много!» «Что не так-то?» — занервничал ФСБшник. «Если детей не найдем, то нам всем не поздоровится. Один из пропавших мальчишек — сын Руслана Арвена, того, что владелец бета-банка, и еще куча всего остального, он уже всех на уши поставил. Арвен! Он во многие кабинеты вхож с его-то деньгами». Колька хотел было сказать, что если бы там этого сына-олигарха не было, так и искать не стали бы с таким рвением, но промолчал. Он хоть и молодой был, но уже понял, что за каждое лишнее слово спрос потом бывает. «Найти мы их, может, и найдем», — Пал Палыч вздохнул. «Да вот только какими?» «Очень много времени прошло, что скверно. Тем более мальки еще совсем, селенок у них маловато. Хорошо хоть трое их, если из них кто крепкий окажется, может, и есть у них шанс». «Да что вы все загадками говорите?» — рассердился Полянский. «Шанс? Селенки? Что это, старухи их в горы, что ли, утащили? Скалолазанием заниматься в самом-то деле?» «Да какие это старухи?» Пал Палыч махнул рукой. «Коль, Вике позвони, вызови ее срочно, пусть сразу на Пречистенку едет». «Не получится», — Колька шмыгнул носом. «Она нынче не в Москве, она к сестре в Клин поехала. Ее и завтра не будет тоже, она же еще с обеда ушла». «Да елки!» — Пал Палыч стукнул кулаком по ладони. «И равнин недоступен, причем полностью». «Может, вертолет наладить за этой вашей Викой?» Подполковник достал телефон из кармана. «Только координаты нужны». «Долго это...» — оперативник вздохнул. «Туда, потом обратно, да и метель вон начинается». «Николай, собирайся. Едешь со мной». «Всегда?» Колька обрадованно вскочил с места. «Пистолет брать?» «Бери», — задумчиво ответил Павел Павлович. «Проку от него никакого не будет, но уверенности он тебе добавит. А в этом деле она лишней не будет. Одевайся и пошли в машину полковника. Вы же на колесах?» «Конечно!» Полковник явно приободрился. Уверенность оперативника его успокоила. Человек, судя по всему, знает, что делает. А такие вещи всегда поднимают настроение. Павел Павлович пошел наверх за вещами. Колькина же одежда была прямо тут, в дежурке. Он замотал шею шарфом, влез в пуховик и почувствовал, как его кто-то дергает за рукав. Опустив глаза, он увидел Аникушку, который протягивал ему какой-то маленький мешочек, перевязанный цветной ниткой. «Это чего?» — спросил Колька у домового, но тот не ответил, только требовательно тряхнул лапкой. «Бери, мол». «Это оберег», — раздался голос Тит-Титыча, который появился рядом с Аникушкой. «Бери, Николенька, не сомневайся, если Аникушка что-то дает. Он постарше всех нас вместе взятых будет». «Спасибо, дружище». Колька взял мешочек и засунул его во внутренний карман пуховика. «Спасибо. Раз от чистого сердца дают, надо всегда брать». Так Кольке его бабушка говорила. «Ты там поосторожней. Поганое там место». Тит-Титыч перекрестил Кольку. «Павлуши держись. С ним не пропадешь». В машине, даже не машине, а в целом микроавтобусе, Павел Павлович, совершенно не обращая внимания на ФСБшника, начал наставлять Кольку. «Ты, Николай, запомни главное. Не бойся. Страх для них — это как еда для голодного. Они запах его издалека чуют, смелеют от него и сил набираются. А стало быть, ты становишься слабее, а они здоровее». «Да кто они-то?» — в один голос спросили Колька с Полянским. «Призраки?» — с легким недоумением ответил Павел Павлович. «Ну ладно, господин полковник. Но ты-то, Николай, у нас, почитай, месяц уже. Мог бы и смекнуть, что к чему». «Призраки?» — снова в унисон сказали его слушатели. Правда, в этот раз у них были разные интонации. Для Кольки сошлись концы с концами, а полковник, видимо, решил, что над ним смеются. «Ну а кто же еще?» Павел Павлович достал сигарету и вопросительно посмотрел на полковника. Тот махнул одобрительно рукой, и оперативник закурил. «Слушайте, я, конечно, понимаю, что вы не простой отдел», — Полянский скептически смотрел на дымящего сигаретой Павел Павловича, — «но призраки — это уже чересчур. Прямо секретные материалы какие-то». «Ну, глупо отрицать то, что есть на самом деле, даже если это и звучит странно». Оперативник был сама невозмутимость. «А в данном случае дело мы имеем именно с ними. Это абсолютно точно». «То есть пришли призраки и похитили детей?» — скептически хмыкнул полковник. «Вы сами себя послушайте». «Не похитили, а увели с собой», — ответил Павел Павлович очень серьезно. «Это разные вещи, с разными последствиями. Как я предполагаю, дети пошли с ними по доброй воле, а это очень и очень плохо. Это развязывает неупокоенным душам руки». «Да откуда они взялись в центре Москвы?» — повысил голос Полянский. «Призраки, ё-моё! Тем более днем!» «Откуда?» Оперативник достал из кармана складную пепельницу и затушил в ней окурок сигареты. «Да все оттуда же. Откуда и последние полвека брались? Это же чертолье. Место скверное и проклятое, причем с давних времен. Вы всерьез думаете, что там в первый раз дети пропадают? Да какое там? Это бог весть какой по счету случай. И это только те, про которые у нас в отделе знают. А если копнуть архивы, так еще столько же вылезет, а то и больше. Какому идиоту в 60-х пришло в голову там школу ставить, я не знаю, Но Титыч мне говорил, что Прошкин, который тогда отделом руководил, узнав об этом, рвал и метал. Но времена были такие, что о мистике и заикаться было нельзя. И вот вам результат. «Да что там за место такое?» Колька аж подпрыгнул от любопытства. В отличие от полковника, он Павлу Павловичу поверил сразу и безусловно. «Обычное, проклятое место», — Павел Павлович пожал плечами. «Одно из многих, их в Москве немало. Какие-то похуже, какие-то побезобиднее. Но вот какая штука. Не на всех проклятых местах школа стоит». «Что вы смотрите на меня?» «Школа, стало быть, дети. А для неупокоенных детские души — это самое сладкое из всего, что только может быть. Еще один нюанс. Не все проклятые места такую долгую и славную историю имеют». Оказалось, что это самое Чертолье известно давным-давно. С ним дело сотрудники отдела имели еще в бытность свою в статусе приказа. Памятуя о том, что некогда тут было языческое капище, века этак с 15-го колдуны повадились там обряды по ночам творить, со всеми вытекающими отсюда непотребствами, наплевав с высокой колокольни как настоящий рядом храм Божий Спаса Нерукотворного, так и на пожелание Алексея Михайловича Тишайшего, от всей души желавшего, чтобы место это причистым было вовеки. Прижились они там капитально, почти навек. И настолько корни пустили, что дьяки приказные их последы чуть ли не до матушки Екатерины выкорчевывали. Потом все стало еще веселее, когда после пары моровых поветрий, основательно проредивших московское народонаселение, туда стали покойников свозить, основав на этом месте что-то вроде хранилища безвестных трупов и зачастую закапывая их там же, причем пачками. Времена были простые, незамысловатые, не до условностей было. Но пока там церковь стояла, неупокоенные души неотпетых покойников, зарытых не в святую кладбищенскую землю, шалить все же не могли. Так запоздавший прохожий огоньки синие увидит или, к примеру, шелест голосов услышит, но это все ерунда. Дело не страшное и безобидное. А вот когда при Сталине храм снесли, все куда хуже стало. Но тоже еще не совсем скверно. Хотя и тени люди стали видеть, кошмары у многих окрестных жителей начались. Но такого, чтобы живых на ту сторону тащить, до поры до времени не было. До той поры не было, пока землю копать не стали, снося старые дома и новые возводя. Эскаваторы своими ковшами кости мертвых наверх потащили, а вслед за ними и души из небытия полезли, причем большей частью препаскудное. Мор он ведь в первую очередь лихих людей косил по кабакам да по притонам. Разбойничков, девок гулящих да прочее отребье, которые в свет не взяли. А та сторона прозевала, не призвала. Уж неизвестно, случайно ли или так и задумано было. Нет, нельзя сказать, что прямо нашествие неупокоенных душ случилось. Но спиток дел о пропаже детей в милиции так и ушли в нераскрытое, что по тем тихим и спокойным временам смахивало на нонсенс. Отдел подключали поздно, когда сделать ничего было нельзя. Время в таких случаях идет на часы. А потом... потом все. Следа не найдешь. Хотя несколько детей успели вытащить с той стороны, что было, то было. «Так это чего? Они все время там бродят?» — ошарашенно спросил Колька. «Это ж жуть какая!» «Ну, не все время, конечно, а только когда потревожат», — Павел Павлович усмехнулся. «Кости те, которые откопали, потом по новой захоронили или сожгли. Все и успокоилось более-менее. А что до сегодняшнего...» «Полковник, там часом никто в земле не рылся?» «Копают», — немедленно отозвался Полянский. «В аккурат за школой канаву вырыли, то ли теплотрассу проверяют, то ли еще чего, я сам видел». «Ну, вот тебе и ответ». Оперативник щелкнул Кольку по носу. «Кости зацепили, на свет Божий вытащили. А чьи кости, поди знай. Но коли старушками прикинулись, то можешь мне поверить, точно тут ведьмина кровь замешана. Ведьмина? Колька шмыгнул носом. Это как в кино. Насчет кино не знаю. Но совершенно не обязательно, что при жизни эти души ведьмами были. Может, мать колдовала или бабка. Заблудилась в жилах пара капель проклятой крови, вот и все. А после смерти о себе знать и дала. Вон как ловко трех мальчишек увели. Ладно, сейчас посмотрим, что к чему. Никак приехали? Есть такое, — отозвался водитель. Ох, и пробок сегодня, видать, из-за метели. Тут пешком всего ничего, а ехали сколько? И впрямь. Милона при Чистенке куда сильнее, чем у здания отдела. Разгуливала серьезная метель. Пал Палыч вышел из автобуса. Вслед за ним выскочил Колька, обратив внимание, что у здания школы, добротного красного кирпича, сразу видно еще той постройки, трется немало народа, видать, сотрудники разных ведомств, да еще, похоже, родители пропавших мальцов. «Ну, полковник!» Подошел к Полянскому горбоносый мужчина с тонкими чертами лица и в очень дорогом пальто. «Где результат? Где мой сын?» «Господин Арвен», — ФСБшник говорил негромко, но уверенно. «Все, что мы можем, мы делаем. Вот я привез экспертов. Эти люди, скорее всего, смогут нам помочь в расследовании». Арвен экспрессивно взмахнул руками, с сомнением посмотрел на невозмутимого Пал Палыча, с явным скептицизмом на порозовевшего от ветра Кольку, гортанно добавил что-то на своем языке и подошел к рыдающей черноволосой женщине, спрятавшейся от снега под крыльцом школы. «Дожили!» — сплюнул Полянский, вложив в это слово сразу много разных чувств. «Раньше я таких, как он, по горам гонял. А теперь где результат, мать их?» «Там?» Не обратил внимания на его реплику оперативник и ткнул рукой куда-то в темноту, где громадой высился высокий забор. «Там, там!» — подтвердил ФСБшник, помялся немного и поинтересовался. «Мне с вами идти?» «Нет». Пал Палыч достал из машины сумку, которую прихватил из отдела, и негромко попросил его. «Поставьте пару человек у торца школы, и чтобы к забору никто не подходил, пока мы там. Ясно?» «Особенно за этим. Эмоциональным смотрите. Про старуху он уже знает, если заметит, что да полезет со своими закидонами, беда будет». «Я понял», — Полянский, понимающе кивнул. «Николай, ты смотри. Если все случится так, как я планирую, то там может быть жутковато. Если хочешь, тоже постой в оцеплении», — дружелюбно предложил Пал Палыч. «Дело такое. Ты же с той стороной пока еще не сталкивался». Колька даже обиделся. «Ну что такое? Тем более, если будет какая-то та сторона». «Нет уж», — нагловато заявил он. «Я с тобой. Что ж мне до конца своих дней в оцеплении стоять да в дежурке сидеть?» Пал Палыч засмеялся и потрепал его по плечу. «Молодо зелено. Ладно, тогда слушай меня и запоминай. Это все очень важно. Первое, как я уже тебе говорил, не бойся их, поскольку страх для неупокоенных — это сильнейший стимулятор. Но если их не бояться, ничего опасного для тебя они сделать не смогут. Второе, ни при каких условиях и никогда не называем своего имени. Если сообщишь его им сам, да еще по доброй воле, тогда они смогут тебя находить везде и всегда, где бы ты ни был. И третье, самое важное, не соглашайся ни на какие их предложения, связанные с тобой. Призраки очень хитры. Ты и сам не поймешь, как поменяешься с ними судьбой. Потом, конечно, можно будет именем высшего судьи оспорить их обман, но это если ты еще к тому времени жив будешь. Да и проклятие таким образом можно заработать. А посмертное проклятие — это, ох, какая хреновая вещь. Так что ты там лучше всего просто молчи. Не вступай с ними в беседу. Я говорю, ты «Нет». «Запомнил?» «Ну да», — Колька вздохнул. «Запомнить-то он все запомнил. Жаль, только понял не все». «Тогда пошли». Пал Палыч уверенно двинулся в снежную тьму. Чем ближе сотрудники отдела подходили к темно-красному забору, тем пронзительней дул ветер, крутя маленькие снежные буранчики у них под ногами и толкая в грудь. Когда они почти вплотную подошли к нему, у Кольки внезапно заледенели кончики пальцев, причем ни с того ни с сего. Он поднял руку и потряс ей. «Ага, уловил эманации», — услышал он сквозь свист ветра голос Пал Палыча. «Ну вот, значит, ты точно наш, отдельский. Есть у тебя чуйка на экстраординарное явление. Очень хорошо. Можно и без нее, но с ней спокойнее, врасплох не застанут». «А верно. Такое несколько раз и раньше бывало», — вспомнил Колька. «В метро и на кладбище. Причем на кладбище не то что пальцы, вся кисть тогда заледенела. Стало быть, это маячок был? А он-то подумал». Пал Палыч глянул на Кольку и внезапно спросил его. «Ну, откуда они выходили на охоту?» «А я знаю», — чуть не ответил Колька, но промолчал. Походил вдоль кирпичной кладки, проваливаясь местами в снег, и понял, что, скорее всего, это место тут, рядом с этим чахлым деревцем. Откуда пришло это знание, он не понял, но решил, что интуиция есть интуиция, чего с ней спорить. «Походу, тут», — ответил Колька оперативнику, и успел увидеть одобрительную улыбку, скользнувшую по его лицу. «Так оно и есть», — подтвердил Пал Палыч. «Следов, по крайней мере, визуальных здесь нет, да и быть не может. А вот эманации зла они еще остались, и ты их учуял на уровне рефлексов. Молодец. Со временем хорошим оперативником можешь стать». «И чего теперь?» Кольке была приятна похвала коллеги, что уж тут скрывать. «Но вот эти эманации остались. Но мы же сами сквозь забор не пройдем?» «Конечно, сами не пройдем», — не стал спорить оперативник. «И по этой причине позовем-ка мы гостей к себе. Сюда». Пал Палыч достал из сумки, висящей на плече, какую-то запечатанную мензурку, вынул из нее пробку, пробормотал себе под нос что-то на неизвестном Кольке языке и плеснул мутную жидкость на забор. Снежная пелена окутала место, куда попало содержимое мензурки, повисела там около минуты и опала, оставив что-то вроде марева, сквозь которое было видно деревья на той стороне забора, как будто сквозь дырку в нем. «Ух ты!» — Колька аж открыл рот. «А это чего это?» «Цыц!» — жестко произнес Пал Палыч. «Стой, смотри и молчи!» Марева колыхнулась. И сквозь него прошли две старушки, самые что ни на есть обычные, в черных платках, сгорбленные, разве что только без авосек в руках и одетые как-то очень легко, не по сезону. Были на них только вроде как шерстяные кофты, а вот верхней одежды не было вовсе. Ни пальто с побитыми молью воротниками, ни пуховиков китайских универсальных. Колька хотел было этому удивиться, но тут-то и заметил, что старухи эти еще вроде как и слегка прозрачные. Сквозь них забор увидеть можно. Тут и понял он, кто прошел через марево и к ним пожаловал. Кольку внезапно обдало холодом. Когда старухи прошли сквозь эту пелену, к обычному зимнему холоду добавился какой-то другой, странный, незнакомый до этого озноб. Он как будто обжигал парня изнутри и колол тысячи иголок. Крючковатые носы, торчащие из-под платков, слегка зашевелились. Возникало ощущение, что эти существа принюхиваются, так же, как голодный человек с удовольствием вдыхает запах еды. Старухи встали молча и уставились на Пал Палыча. «По какому праву вы сегодня забрали тех, кто принадлежит этому миру?» «Вроде не громко», — говорил оперативник, а слышно было его отчетливо. Голос звучал звонко. «По какому праву? Или по чьей воле?» «Они пошли с нами добром», — — сказала та старуха, что стояла слева. Голос у нее был глухой и какой-то дребезжащий. — Они сами дали нам власть над своими именами. Она явно не оправдывалась. Она деловито сообщала, что все, что было сделано, — это ее право. Право мертвого на жизнь живого. Они дети, зла не делавшие и его не ведавшие. Нет у вас права ни над именами их, ни над волей их, ни над их судьбами, — грозно сказал оперативник. И вы знаете, что вам грозит за такое бесчинство. «Нам не нужно разрешение для того, чтобы получить чью-то жизнь», — ухмыльнулась правая старуха. «И ты это прекрасно знаешь, страж». «Знаю», — согласился Павел Павлович. «Но знаю также, что грозит вам за то, что три невинные души забраны были обманом. И не сомневайтесь, весть об этом будет донесена до нужных ушей». Старухи гадко заулыбались, а Колька в этот момент приметил, что внутри-то у них не только прозрачность, но и чернота какая-то, как будто сгусток тьмы или клякса чернильная там сидит. — А что твой спутник молчит? — вдруг сказала левая старуха. — Как тебя зовут, молодец? Колька чуть было не брякнул свое имя, просто по привычке, на что, видать, у подлой старушенцы и был расчет, но удержался и только зубом цыкнул, мол, не про твою призрачную душу имя мое. — Хитер да умен, два угодья в нем, — правая старуха прищурилась. — Ну да ладно, о твоем спутнике мы потом поговорим. — А что до деток малых? — Твоя воля. Иди да и забери их, коли сможешь. А как идти да куда, ты знаешь. И что там тебя ждет, тоже знаешь. Старухи дружно повернулись и ушли обратно в Марьево. Павел Павлович вздохнул и двинулся за ними. Колька же последовал за старшим товарищем. — Ты куда? Оперативник повернул голову и шикнул на коллегу. «Здесь оставайся». «Вот еще!» — Колька нахмурился. «А если что, кто спину тебе прикроет?» Павел Павлович явно сначала хотел еще раз ругнуть Кольку за настырность, но по его виду понял, что тот скорее помрет, чем отступит. «За мной идешь, след в след, и там ни полслова с кем-то кроме меня, понял?» — сурово приказал он парню. «Отвечай уже!» — Чего не понять? — ответил Колька, обрадованный тем, что его не послали куда подальше. — Хоть и жутковато, конечно, лезть в эту дрожащую белесой дымкой дыру, а ждать здесь Павла Павловича куда жутче. Или, не приведи Господь, потом всю жизнь себя корить, что с ним туда не пошел. Никаких эмоций при прохождении сквозь дырку в заборе Колька не испытал. Сначала ничего не почувствовал, а после не до того стало. Уж очень забавно все с другой стороны забора выглядело. Забавно, странно и неправильно. Во-первых, тут была не зима. Здесь была осень, причем поздняя. Деревья лысые стоят, снега нет и небо серое. Во-вторых, тут почему-то был вечер, хотя с той стороны уже была почти ночь. И, наконец, в-третьих, здесь дома по-другому не только стояли, но и выглядели. И людей совершенно не было. Ну, что значит по-другому? Не так, как в том мире, откуда Колька только что пришел. — Палыч, а это как так? — прошептал он, уже забыв, что ему оперативник наказывал. — Это... — Павел Павлович внимательно оглядывался вокруг. — Это, приятель, другая реальность. Если ты меня еще раз по имени или отчеству назовешь, я тебя в ней брошу навсегда, дурака такого. Ой, блин! Колька искренне расстроился своей глупости. Я не подумал. А вот в это сразу верю, не усомнился Павел Павлович. Мы с тобой сейчас в другом городе, в другой Москве, в той, где время остановилось навсегда. Время, друг мой, оно странная штука. У нас там оно идет, не останавливается и исчезает. Но исчезает не бесследно. Представь себе аппендикс. Раньше или позже он набивается всякой чепухой, воспаляется, и его удаляют. Вот и у времени есть такой аппендикс. В нем оседают какие-то образы, дела, воспоминания, и в том числе призраки. Они и есть население этой реальности. Наверх их не взяли, вниз тоже. А быть им где-то надо. Вот они и облюбовали эту местность. Тут тихо, спокойно. И в нашу реальность шастать можно при известном сочетании звезд и благоприятном их совпадении. Слава небесам, что такое бывает нечасто. Хотя, конечно, не все призраки живут тут. Кто-то прикован к своему бывшему жилищу или, например, просто не желает здесь быть. И вот еще. Не все они агрессивны. Не все местные жители норовят человека прикончить. Ты это помни. Не все, но очень многие. А эти старухи? А это такая погонь, которую обязательно надо уничтожать, — очень серьезно сказал ему Пал Палыч. Но здесь у нас на это шансов нет. Может, потом их выцепим и развоплотим. А пока надо выручать мальцов. — Так их найти надо, — растерянно сказал Колька. — Вот только как? — А ты приглядись. Оперативник ткнул пальцем в булыжную мостовую, на которой они стояли. «Повнимательней глянь!» Колька уставился на серые камни и увидел три светящиеся ниточки. Причем, если одна из них светилась более-менее ярко, то две других еле мерцали. «Твари!» — сквозь зубы процедил Пал Палыч. «Они двух мальчишек уже почти выпили. Давай руки в ноги!» Он быстро зашагал, почти побежал по мостовой. Колька припустил за ним и, поразмыслив, задал все-таки вопрос, который просто вертелся у него в голове, не давая покоя. — А это что? Любой сюда может попасть? — Ну, если знать, как. — Нет, — ответил ему Пал Палыч, — никто сюда попасть не может. Это место для теней, а не для людей с горячей кровью. Сюда можно попасть только, если тебе дал такое разрешение кто-то из обитателей этой реальности. Мальчишек привели старухи. Они же пригласили сюда нас. И это наше уязвимое место. Мы по факту заключили с ними сделку, пусть и без обязательств. Вот только выбора у нас не было. Что поделаешь? Ну, если мы ничего им не обещали и обязательств никаких нет, Колька хмыкнул, как бы подразумевая, что если он кому чего и должен, то он лично всем эти долги простить готов. — Это не люди, — Пал Палыч ускорил шаг. — У них другие понятия и о долгах, и о морали. Помни это всегда. — А вот ты сказал, что сюда нам хода нет. А как же тогда ты проход сюда открыл? — Одно дело его открыть, другое в него войти, — наставительно ответил Кольке оперативник. Я его активировал, и заклинание вызова сущностей сказал. Опустили нас сюда они сами. Оперативники прошли мимо какой-то башни, судя по всему, водонапорной. Колька такую только на старинных фотографиях видел. Потом мимо пары приземистых домишек, стоявших рядом с трехэтажным особняком, через пару переулков между деревянными теремами и, наконец, вышли на большую площадь, которой в той настоящей Москве, наверное, и не было никогда. А может, и была когда-то, да только застроили ее давным-давно. В центре этой площади был насыпан приличных размеров земляной холм, на котором лежали трое мальчишек в синей школьной форме. Подле холма валялись их куртки и рюкзаки. Над ними стояло небольшое огненно-красное сияние, которая становилась все тусклее и тусклее, поскольку то и дело над холмом пролетали черные тени, купаясь в нем и явно забирая часть его себе. «Твою-то мать!» — Пал Палыч побежал к холму, выдавая совсем уж неприличное ругательство. Колька припустил за ним, чувствуя внизу живота противный холодок. Картина-то была жутковатенькая. Будь ты хоть сколько храбрецом, но увидев такое, и струхнуть несложно. Оперативник взлетел на холм, встал над телами ребятишек и громко сказал: «Не сметь! Они принадлежат жизни, а не смерти!» «Мои слуги сказали тебе, что они сами сюда пришли. Их к нам на веревке не тянули». Говорящий тоже взошел на холм. Это был... или было? Наверное, все-таки был высокий дух в черном сюртуке и каким-то очень невыразительным лицом. Увидишь такое и сразу забудешь. «Это дети!» Пал Палыч закрыл лежащих мальчишек собой и встал на дороге у духа. «Их нельзя забирать просто так. Ты это знаешь». «Это нигде не написано». Существо в сюртуке обвело площадь рукой. «Мои слуги хотят есть. Это их право. Вы, люди, их потревожили, разбудили. Так будьте любезны их накормить. Как по мне, это честно». «Я не собираюсь с тобой дискутировать». Пал Палыч уставился в глаза призрака. «И забираю их с собой». «Это мой мир и мой город», — призрак нагло заулыбался. «Немного ли ты на себя берешь?» Колька, к тому времени тоже взобравшийся на холм, смекнул, что дело, похоже, плохо. Понял он уже и то, что от пистолета тут проку приблизительно столько же, как от палки-копалки в рыцарской схватке. Тем не менее он сделал то, что мог. Дослал патрон в патронник и встал рядом с Пал Палычем. Что примечательно, страх ушел, как и не было его. Наверное, потому что он выполнял свой долг? «Напугал», — засмеялся призрак, тыкая пальцем в Кольку. «Слушай, вы где таких смешных берете?» «Какие есть?» — Пал Палыч дернул шеей. «Все, разговор окончен. Открывай нам выход в наш мир. Повелитель, не тяни». «О-о-о, как ты серьезен!» Повелитель явно развлекался. «Да с чего бы? Сами пришли. Сами выходите, там проход есть, никуда не делся». «Вот ты тварь!» — вырвалось у Кольки непроизвольно. «Ребятишки ж не дойдут, они вон на ладан дышат». Видно, слова его духа разозлили. По его лицу пробежали черные змейки трещин. Он недобро посмотрел на оперативников. «Они наши! Поймите это! Наши по праву имени! И убирайтесь отсюда, пока можете!» — прошипел он. «А тебе, щенок, я эти слова еще вспомню. Как там тебя зовут, я не расслышал». «Чего меня звать?» — дерзко ответил ему Колька, окончательно расхрабрившийся. — «Я к столу сам всегда первый бегу». — «У них есть право выбора». Пал Палыч толкнул напарника в бок и, глядя в потихоньку начинающие багроветь глаза призрака, твердо сказал: — «Ты это оспорить не можешь». — «Да», — призрак засмеялся. — «Что же, право есть право. Все как всегда. У вас есть 10 секунд, и если за это время они скажут, что хотят остаться здесь или не дадут ответа вовсе, то они наши». «А если говорят, что хотят уйти с нами, то ты откроешь нам проход в наш мир прямо на этой площади и снимешь с них все долги. И еще, один имеет право говорить за всех», — немедленно уточнил Пал Палыч. «Ишь ты!» — возмутился дух. «Чего это?» «А я взамен не буду пользоваться правом мстить твоим слугам по конкретно этому поводу», — неохотно добавил Пал Палыч. Призрак скорчил недовольную гримасу. «При любом раскладе», — пробурчал оперативник. «Да будет так», — явно довольный повелитель раскинул руки в стороны и рявкнул. «Раз!» «Эй, парень!» Пал Палыч бросился к тому мальчишке, который был покрупнее, и, судя по внешнему сходству, явно приходился сыном владельцу заводов газеты пароходов. Он пару раз саданул его по щекам и проорал: «Ты хочешь пойти к маме?» «Мама?» Мальчик открыл глаза. «Да, я очень хочу к себе домой, к маме». «Восемь!» — провыл довольно жутко хор голосов, причем в отдельных из них человеческого не было вовсе. «Один или с парнями?» — уточнил Пал Палыч. «С ребятами!» — пробормотал мальчишка. «Только бы попасть домой поскорее!» «Он сделал свой выбор!» Оперативник поднял руку и посмотрел на призрака. «И ты его слышал!» «Можно было бы, конечно, еще покочевряжиться и попридираться к словам!» Тот неприятно улыбнулся. «Ну ладно, я согласен. Уговорили, они свободны!» Посреди площади появился такой же белесый круг, как и тот, через который оперативники попали в это странное место. Пал Палыч забросил двух мальчишек себе на плечи, третьего подхватил Колька. «Говори», — потребовал Пал Палыч, глядя на призрака. «С катертью дорога», — глумливо сказал призрак. «Удачи вам во всех делах». «Не дури», — оперативник сузил глаза. «И не буди лихо, пока оно тихо». «Ты, видно, забыл, смертный, в чьих ты владениях?» — неприятно прошелестел призрак. «Ведь оно сейчас и перемениться все может, не с пользой для тебя». «Говори», — в голосе Пал Палыча то ли громыхнула сталь, то ли щелкнул затвор. «Экай ты зануда!» — призрак воздел руки вверх и с завыванием произнес. «Возвращаю сим трем отрокам знания об их именах, ведомых нам, и запрещаю им вход в наш дом навеки вечные!» «Вот теперь прощай!» Пал Палыч кивнул Кольке и двинулся к выходу в привычный для него мир. «Насчет прощай! Я бы не стал зарекаться!» — расхохотался призрак и сообщил в спину оперативникам. «И вот еще что! Юноша, любопытный у вас оберег! Передайте привет тому, кто вам его дал, а лучше купите ему водки, за такой подарок ей до гробовой доски паят!» Сзади зашуршало, как будто ветер закружил павшую листву осенним днем, а после все стихло. Колька обернулся, чтобы еще раз глянуть на призраков, но площадь была пуста. Только дома пялились на двух оперативников своими пустыми проемами окон. Видимо, в том отражении реальности расстояния не совпадали с реальным миром, поскольку наши герои вышли в него практически там, где и заходили, у входа в школьный двор. Их неожиданное появление из ниоткуда увидел только все тот же Полянский, стоящий с сигаретой. «Нашли!» — выдохнул он, выбрасывая окурок в снег. «Как видишь!» — устало вздохнул Пал Палыч. «Досталось мальчишкам. Хорошо, хоть живы!» «Главное, что живы!» ФСБшник только что в пляс не пускался и тут же заорал: «Нашлись!» Родители с неверящими глазами подбежали к оперативникам и буквально вырвали своих чад у них из рук. «Все хорошо, что хорошо кончается», — философски заметил вылезший из микроавтобуса водитель. «Где они были?» — хозяйским тоном спросил Арвен, неслышно подошедший к сотрудникам отдела. «Там!» Павел Павлович махнул рукой в метельную круговерть. «Ты не шути со мной!» Арвен сжал тонкие губы. «Не скажешь мне сейчас? Завтра своему начальству скажешь. Все равно все знать буду!» «Чего мне с тобой шутить?» — пожал плечами Павел Павлович. «Ты мне не сват и не брат». «Слушай, ты!» — кавказец махнул рукой, видимо, подзывая телохранителей. «Ты сейчас поедешь со мной. Мне надо знать, кто похитил моего сына. Это все очень серьезно. Это вопросы безопасности моей семьи». Двое таких же носатых, как и Арвин здоровяка, приблизились к оперативникам. Колька, недолго думая, сунул руку под куртку, очень довольный тем, что заранее загнал патрон в ствол. «С призраком не вышло, так тут, глядишь, пригодится». «Слушай, отстань, а!» Павел Павлович недовольно посмотрел на Арвена. «Мертвые твоего сына хотели забрать. Кабы не мы, так и забрали бы». Арвен хотел что-то сказать, но, поджав губы, только махнул рукой и пошел к машине, в которую уже села его жена с мальчишкой на руках. Через 10 минут все разъехались. Родители с детьми по домам, Полянский со своими бойцами к себе в контору, и у школы остались только Колька и Павел Павлович. «Все как всегда», — меланхолично сказал оперативник. «Когда нужны, куда хочешь отвезут и даже вертолет вышлют. Как все сделаешь, даже не вспомнят». «Да и хрен с ними!» — Колька был возбужден. «Такое приключение пережить!» «Это да!» Павел Павлович снова подошел к забору, достал из сумки мелок, что-то на нем нарисовал, на том самом месте, где был проход в мир духов. После, подумав, он еще пошептал над рисунком, и тот на секунду полыхнул синим пламенем. «Вот и все. Здесь им проход закрыт», — сказал он Кольке. «Так просто!» — поразился тот. «И всего делов!» «Так это только тут!» Оперативник грустно улыбнулся. «Они потом другой найдут. И третий». «Да ладно!» — Колька опечалился. «Вот ведь! И повелитель этот мутный до невозможного!» «Повелитель!» — фыркнул Павел Павлович. «Таких повелителей в любом лесу под каждым пнем полно. И все его владения 3 квартала до переулок. Хотя ловкий сволочь. Нас-то он, по сути, сделал». «С чего бы?» — Колька совсем уж опешил. «Мы ж детей спасли!» «И что?» — оперативник закурил. «Смотри, он их спер, силы их в волю попил, свору свою подкормил и право на месть у нас забрал. Вот и подумай, кто тут дураком выглядит? Мы или он?» «Так... «А зачем тогда?» — Колька не слишком внятно сформулировал мысль, но Павел Павлович его понял. «Имена!» — вздохнул он. «Если бы он не отдал их имена, не было бы мальчишкам жизни. А может, не только им, но и их детям. Так что развел он нас подлюка. Надо будет архивы покопать. Кто это ловкий такой? Я его раньше не видал». «Права на месть у нас по этому случаю нет. Но узнать о таком ловком гаденыше подробности надо». «Ага», — Колька кивнул, — «завтра же все перерою». «Перероем», — потянулся Павел Павлович, зажав сигарету в зубах. «Ты водку пьешь?» «А то», — Колька заулыбался, — «со всем нашим удовольствием». «Ну, а живешь где?» «Ехать-то потом далеко». «В Химках!» — Колька преданно посмотрел на оперативника, который захохотал и сообщил ему. «А я в Медведках». «И чего?» — не понял его Колька. «Да не бери в голову!» Павел Павлович хлопнул его по спине. «Пошли, обмоем твой дебют. Оно того стоит. Есть тут неподалеку одна забегаловка. Там и водка нормальная, и еда ничего». «Я бы мясо съел», — застенчиво сказал Колька. «Хорошо прожаренного и с гарниром. Таким, знаешь, чтоб картошечка и огурчик соленый», — ответил ему Павел Павлович и сотрудники отдела 15К, обсуждая гастрономические темы, направились в сторону Причистенки.